внимательно изучить каждого кандидата и отобрать только самое достойное и точное. Не забывать, что каждый спектакль театра одного актера должен быть феерическим праздником, ни одной минуты скучной. Завтра я обязательно продолжу разговор о своем театральном будущем, начну с актерской работы в театре, а после о режиссуре, о педагогике, о лекциях, о театре, о режиссерском портфеле и так далее. Только после этого вернусь к литературной работе.